видела себя неподвижно, плашмя лежащую на постели. Не знаю, сколько прошло времени, но вот медленно отворилась дверь, и вошла женщина средних лет в белом халате. Голова повязана белым платком под подбородком, как повязывается у нас в деревнях. Она остановилась у моей кровати и внимательно посмотрела на меня. «Кто ты?» — спросила я ее. «Я — смерть», — спокойно ответила она мне. У нее было простое, усталое лицо крестьянки, и всем своим обликом она напоминала наших русских нянек. Я совсем ее не испугалась. Она пошла по комнате, будто что-то искала. «Уйди отсюда!» Она остановилась, обернулась. «Уходи, слышишь? Через 30 лет придешь!» Она подошла к моей кровати, снова внимательно меня оглядела и вышла вон. Едва закрылась за ней дверь, я тут же к 37 прибавила 30. Получилось 67 лет. В комнате горел свет. Повернув голову, я увидела спокойно спящую на диване Татьяну. Было нестерпимо жарко, и тело мое, разогретое грелками, пылало, как раскаленный утюг. Я встала, чтобы открыть форточку, и проделала по комнате путь той женщины в белом. Вот тут она стояла и оглядывала меня. Я еще ясно вижу ее лицо, так поразившее меня своей простотой и спокойствием. «Таня, проснись, проснись. Послушай, ты никуда не выходила?» Она смотрела на меня спросонья, ничего не понимающими глазами. «Ты никого сейчас здесь не видела?» «А кто пришел? Что, пора вставать?» «Да нет, спи, спи». Видя, что от нее ничего не добиться, я оставила ее в покое, и она тут же заснула. Я попробовала открыть дверь. Она оказалась запертой. Так что же это было? Галлюцинация? Укладываясь снова в постель, я вдруг почувствовала необыкновенную легкость, невесомость всего своего тела и сначала не могла понять, откуда это ощущение. Ах да, ведь у меня совсем не болит рука. В течение 2 недель она не давала мне ни минуты покоя. Я погружалась в долгожданный сон, но в затуманенном сознании еще долго проносилось через 30 лет. Через 30 лет. Через 30 лет. Как бесконечно много. Тогда я еще не задумывалась о том, что отпущенных нам Богом лет с каждым годом будет становиться все меньше. Сценических репетиций с партнерами у меня не было. Мне лишь показали мои мизансцены, сказав, что артисты приезжают прямо на репетицию с оркестром. Бергит Нильсон я слышала в Москве, в той же партии, на гастролях «Ля Скала», знала безграничные возможности ее великолепного, огромного голоса. Франко Корелли я не слышала и не видела никогда. Выйдя на сцену и спев свои первые фразы, я стояла на авансцене, сосредоточенная на своем, стараясь в этой единственной оркестровой репетиции с хором и солистами успеть разобраться в мизансценах, рассчитать силу звучания голоса. И вдруг за моей спиной раздался голос такой красоты, силы и с таким феноменальным верхним си-бемоль, что я, буквально онемев, не спела свою фразу, а, обернувшись, увидела стоящего в глубине сцены Франко Корелли и приросла к полу. Никогда не встречала я тенора, так щедро одаренного природой. Красавец собой, высокий рост, стройная фигура, длинные ноги